Лючия стояла и, не отрываясь, смотрела на него. «Что заставило тебя прийти к нам, дочь моя?» — мягко спросила преподобная мать Беттина. «Мне нужно пристанище». «И ты решила найти пристанище у Господа?» «Абсолютно верно». «Да», — Лючия начала сочинять. «Это именно то, что я всегда хотела, посвятить себя духовной жизни». «Все мы в душе желаем этого. Не так ли, дочь моя?» «Господи, кажется, клюет», — радостно подумала Лючия. Преподобная мать продолжала. «Мне следует предупредить тебя, дитя мое, что устав цистерцианского ордена самый строгий из всех. Мы полностью изолированы от внешнего мира». Ее слова звучали музыкой в ушах Лючии. «Те, кто входит в эти стены, дают обет никогда их не покидать». «Я ни за что не хочу уходить», — заверила ее Лючия, «по крайней мере, в течение ближайших нескольких месяцев». Преподобная мать встала. «Это серьезное решение. Я думаю, что тебе следует пойти и хорошенько все обдумать, прежде чем принять его». Лючия почувствовала, что ситуация осложняется, и запаниковала. Идти ей было некуда. Единственной ее надеждой были эти стены. «Я уже обо всем подумала», — поспешно сказала она. «Поверьте, преподобная мать, я только об этом и думала. Я хочу отречься от мира». Она посмотрела настоятельнице в глаза. «Больше всего на свете я хочу быть здесь». Преподобная мать была озадачена. Какое-то метущееся отчаяние этой женщины вселяло в нее беспокойство. Но с другой стороны, какой еще более веской причиной может быть объяснен приход сюда, где душа находит успокоение в созерцании и молитвах? «Ты католичка?» «Да». Преподобная мать взяла старомодную ручку-перо. «Как тебя зовут, дитя мое?» «Меня зовут Лючия Кар... Рома». «Твои родители живы?» «Отец. Чем он занимается?» «Он был бизнесменом. Сейчас он уже не работает». Она вспомнила, каким бледным и потерянным она видела своего отца в последний раз, и ее пронзила внезапная острая боль. «У тебя есть братья или сестры?» «У меня два брата. А чем занимаются они?» Лючия решила призвать на помощь все свои силы. «Они священники. Замечательно». Разговор продолжался часа три. И в конце концов преподобная мать Беттина сказала: «Я найду тебе кровать для ночлега. С утра ты начнешь получать наставление. И после этого, если ты не изменишь своего решения, ты сможешь вступить в нашу общину. Однако я должна предупредить тебя, что ты выбрала весьма непростой путь». «Поверьте», — искренне ответила Лючия, — «у меня нет выбора». Лючия спала под нежный шепот теплого ночного ветерка на лесной опушке. Она была на званом вечере на красивой вилле вместе с отцом и братьями. Все радостно веселились, пока в комнату не вошел незнакомец и не сказал: «Черт возьми, кто это такие?» Огни тут же потухли, и в лицо ей ударил яркий луч карманного фонаря. Проснувшись, она села, свет слепил ей глаза. Окружив монахинь, на поляне стояло с полдюжины мужчин. Из-за яркого света Лючия едва различала их силуэты. «Кто вы?» — повторил свой вопрос один из них. У него был низкий, хриплый голос. Лючия тут же пришла в себя. Мысли закружились в голове с молниеносной быстротой. Она попалась. Однако, если бы эти люди были полицейскими, они бы не спрашивали у монахинь, кто они такие и что им делать в лесу ночью. Лючия решила рискнуть. «Мы сестры из монастыря близ Авилы», — сказала она.